Глава третья. На роскошном пушистом ковре распластана фигура в темном костюме. Это классик советской драматургии Николай Погодин. Над ним стоит генерал в кителе и в штанах с лампасами. Это Крюков, муж певицы Руслановой. Он производит шутливую экзекуцию, бьет по мягкому месту веником в дребезги пьяного Погодина. А присутствующие Русланова и мои родители заливаются веселым смехом. Мы в гостях в сказочно богатой руслановской квартире. Над ковром сияет хрустальная люстра, мебель вся карельской березы, а на диване предмет нашего с братом Борисом восхищения и любопытства — шкура настоящего тигра. Пасть оскалена, стеклянные глаза сверкают. Мы едем в просторном трофейном автомобиле. За рулем водитель в военной форме. Генерал Крюков, он был кавалеристом, везет нас на скачки. Лошади мне вовсе не запомнились, зато запомнился Будильный в маршальской форме и с легендарными усами. После войны и вплоть до самого ареста генерал Владимир Викторович Крюков занимал должность начальника кавалерийской военной академии, тогда еще была и такая. Он рассказывал о трагикомическом происшествии, довольно характерном для тех голодных лет. Солдат, стоявший на дежурстве в проходной академии, остановил официантку из офицерской столовой и уличил ее в том, что она пыталась вынести килограмм топленого масла, которое было спрятано у нее между двумя бюстгальтерами. Об этом происшествии было доложено начальнику академии, и Крюков решил поглядеть на этого бдительного стража. Когда солдат явился, генерал поблагодарил его за усердие, а потом спросил: «А как же ты заметил, что она несет это масло?» «Так что, товарищ генерал, когда она на работу шла, титьки вроде бы у нее поменьше были». С Лидией Андреевной Руслановой у моих родителей были очень близкие отношения. Настолько близкие, что, освободившись из заключения, она и ее муж Крюков приехали к нам на Ордынку и первые недели жили в нашей с братом так называемой детской комнате. В свое время кто-то, скорее всего, сами компетентные органы, пустили слух, что Русланову и Крюкова посадили за мародерство. На самом же деле их арест — часть кампании, которую Берия, а может быть и сам Сталин, вели против Жукова, потому что Крюков был одним из самых приближенных к маршалу генералов. Об этом свидетельствует и само их освобождение. Жуков добился этого сразу же после падения Берии. Русланова и ее муж появились на Ордынке летом 1953 года, когда ни о какой реабилитации никто даже и не мечтал. Сначала вернулась Лидия Андреевна, исхудавшая в темном платье, которое буквально висело на ней. Самые первые дни она не только не пела, но и говорила почти шепотом. Если кто-нибудь из нас ненароком повышал голос, она умывала: «Тише, тише». Почти весь свой срок она просидела в общей камере печально известного Владимирского централа. И только через несколько недель она стала потихонечку про себя напевать. С ее имени был сейчас же снят запрет, и впервые после длительной паузы ее песни зазвучали по радио. «Да», — говорили москвичи, — «не тот уже у Руслановой голос». А мы на Ордынке только посмеивались, ведь все записи были те же, старые. Я запомнил одну историю, которую Русланова привезла из Владимирской тюрьмы. Там с ней в одной камере сидела тихая и кроткая, как белая мышка, старушка-монахиня. А срок она получила за террор. До тюрьмы она жила в каком-то городке вместе с подругой, тоже монахиней. Они занимали небольшую квартирку в двухэтажном каменном доме. Как-то собрались эти старушки солить огурцы или квасить капусту.